попойка. Но как бы только нам не опоздать. Да. Что за дьявол? Смотри, смотри по нас. А что, Чуб? Как что? Месяца нет. Что за пропасть? А? В самом деле нет месяца. Нарочно, сидевший в хате, глядел в окно. Ну? Ночь чудо, светло. Светло, да. Снег блещет при месяце, да. Все было видно, да, как днем. Да. Не успел выйти за дверь, и вот хоть глаз выкали. Так мы это, так останемся дома. А? Если бы кум не сказал этого, то Чуб верно бы решился остаться. Но теперь его как будто что-то дергало наперекор. Нет, кум, пойдем. Ну, пойдем. Нужно идти. Ну, пойдем. Мороз усиливался. Ведьма спустилась по воздуху, будто по ледяной покатой горе, и прямо в трубу. Черт таким же порядком отправился вслед за нею. Но когда влетал еще в трубу, как-то нечаянно обратившись, увидел Чуба об руку с кумом, уже далеко от избы. Вмиг вылетел он из печки, перебежал им дорогу и начал разрывать со всех сторон кучи замерзшего снега. Поднялась метель, а черт улетел снова в трубу в твердой уверенности, что Чуб возвратится вместе с кумом назад, застанет кузнеца и отпочит его так, что он долго не будет в силах взять в руки кисть и малевать обидные карикатуры. Стой, кум! Что? Мы, кажется, не туда идем. Не туда, да? Нет, я не вижу ни одной хаты. Эх, какая метель. Свороти-ка ты, кум, немного в сторону. Что? Не найдешь ли дороги, да? А я тем временем поищу здесь. Дёрнет же нечистые силы потаскаться по такой вьюге. И не забудь закричать, когда найдешь дорогу. Эх, какую кучу снега напустил, вочи сатана. Дороги, однако ж, не было видно. Кум, отошедший в сторону, бродил в длинных сапогах взад и вперед и, наконец, набрел прямо на шинок. Эта находка так обрадовала его, что он позабыл все, вошел в сени, немало не беспокоясь об оставшемся на улице куме. Чубу показалось между тем, что он нашел дорогу. Немного пройдя, увидел он свою хату. Но теперь, оставив Чуба, посмотрим, что делает оставшись одна его красавица-дочка. Оксане не минуло еще и 17 лет, как во всем почти свете, и по ту сторону Диканьки, и по эту сторону Диканьки только и речей было, что про нее. Парубки гуртом провозгласили, что лучшей девки и не было еще никогда, и не будет никогда на селе. Парубки гонялись за нею толпами, но, потерявши терпение, оставляли мало-помалу и обращались к другим, не так избалованным. Один только кузнец был упрям и не оставлял своего волокитства, несмотря на то, что и с ним поступаемо было ничуть не лучше, как с другими. По выходе отца своего Оксана еще долго принаряживалась и жеманилась перед небольшим в оловянных рамках зеркалом и не могла налюбоваться собою. Что людям вздумалось расславлять будто я хороша. Лгут люди, я совсем не хороша. Разве черные брови и очи мои так хороши, что уже равных им нет на свете? Что тут хорошего в этом вздернутом кверху носе, и в щеках, и в губах? Будто хороши мои черные косы. Ух, их можно испугаться вечером. Они как длинные змеи перевелись и обвелись вокруг моей головы. Я вижу теперь, что я совсем не хороша. Нет, хороша я. Ах, как хороша! Чудо! Оксана! Зачем ты пришел сюда, Вакула? Разве хочется, чтобы выгнали за дверь лопатою? Все вы, мастера, подъезжать к нам. Вмиг пронюхайте, когда отцов дома нет. О, я знаю вас. Что, сундук мой, готов? Будет готов, моя сарденька. После праздника будет готов. Да. Ой, да. А как будет расписан? По всему полю будут раскиданы красные и синие цветы. Гореть будет, как жар. Ну, не сердись же на меня. Позволь хоть поговорить, ну, хоть поглядеть на тебя. Ну, кто ж тебе запрещает? Говори и гляди. Ну, позволь мне и сесть возле тебя. Садись. Чудная, ненаглядная Оксана. Позволь поцеловать тебя. О, а чего тебе еще хочется? Ему когда мед, так и ложка нужна. Оксана! О, поди прочь, у тебя руки жестче железа. Да и сам ты пахнешь дымом. Я думаю, меня все обморал сажей. А правда ли, что твоя мать ведьма? Да что мне до матери? Ты у меня все, что не есть дорогого на свете. Если бы меня призвал царь и сказал: «Кузнец Вакула, проси у меня всего, что не есть лучшего в моем царстве, все отдам тебе». «Не хочу», — сказал бы я царю, — «дай мне лучше мою Оксану». Видишь, какой ты. Однако ж девчата не приходят. Что бы это значило? Давно уж пора каледовать. Мне становится скучно. Да бог с ними, моя красавица. Как бы не так. С ними, верно, придут парубки. Тут-то пойдут балы. Воображаю, каких наговорят смешных историй. Так тебе весело с ними? Да уж, веселее, чем с тобою. А? Кто-то стукнул. Верно, девчата с парубками. Отвори! Постой, Оксана, я сам отворю. Эй, отворяй! Чего тебе тут нужно? Эй, нет, это не моя хата. В мою хату не забредет кузнец. Опять же, если присмотреться хорошенько, то и не Кузнецова. Чья бы это была хата? Кто ты такой? Зачем таскаешься под дверями? Нет, нет, не скажу ему, кто я. Чего доброго еще приколотит проклятый выродок. Это я, человек добрый, пришел вам на забаву поколядывать немного под окнами. Слушай, убирайся к черту со своими колядками. Ну, чего ж ты стоишь-то, слышишь? Ну, убирайся сейчас же вон! Ну, что ж ты в самом деле так раскричался? Я хочу колядовать, да и полно. О, да ты от слов не уймешься. Вот это, как я вижу, начинаешь уже драться. А ну, пошел. Ну что ты, это я вижу, не на шутку дерешься, еще больно дерешься. Пошел. Смотри, как расхрабрился. Попробуй, подойди. Видишь, какой. Вот большая цаца. Ты думаешь, я на тебя суда не найду? Нет, голубчик. Я пойду прямо к комиссару. Ну, постой ты, бесовская кузнец, чтобы черт поколотил тебя и твою кузницу. Ты у меня напляшешься. Видишь, проклятый шибенник. Ой. Однако же ведь теперь его нет дома. Солоха, думаю, сидит одна. А оно ведь недалеко отсюда. Пойти бы. Время теперь такое, что ведь нас никто не застанет. Ой, видишь, как больно поколотил проклятый кузнец. Ой. Тот чуб, почесав свою спину, отправился в другую сторону. В то время, когда проворный франт с хвостом и козлиной бородой летал из трубы и потом снова в трубу, висевшая у него на перевязи при боку ладунка, в которую он спрятал украденный месяц, как-то нечаянно зацепившись в печке, растворилась. И месяц, пользуясь этим случаем, вылетел через трубу Солохиной хаты и плавно поднялся по небу. Все осветилось, метели как не бывало. Снег загорелся широким серебряным полем и весь обсыпался хрустальными звездами. Мороз как бы потеплел. Толпы парубков и девушек показались с мешками. Кучи девушек ломились в хату чуба. Сам пойдем передавать. Ну что, в хате-то сидеть? Ой, Адарка, у тебя новые черевики. Ага, новые. Ах, какие хорошие! И с золотом! Хорошо тебе, Адарка, у тебя есть такой человек, который тебе все покупает. А мне некому достать такие славные черевики. Славные черевики, Адарка? И с золотом! Очень хорошие черевики. Не тужи, моя ненаглядная Оксана. Я тебе достану такие черевики, какие редкая панночка носит. Ты? Посмотрю я, где ты достанешь черевики, которые могла бы я надеть на свою ногу. Разве принесешь те самые, которые носит царица? Ой, ты что захотела? Да, будьте вы все свидетельницы, если кузнец Вакула принесет те самые черевики, которые носит царица, то вот мое слово, что выйду тот же час за него замуж. Ну и девчина. Да, девчина, ну пошли колядовать. Ну что, блядь, иди. Пошли колядовать. Седрик, Ведрик, дайте варенье, грудочку каски, кейсы кабаски. На вороге кузина така біла, як і я. Хто йде на мене, поцілує мене. Хто йде на мене, поцілує мене. Вороги бузина погляло коріння, а хто мене поцілує, зароби спасіння. Смійся. Я сам сміюсь над собою. Думаю, не могу вздумать, куда девался ум мой. Она меня не любит. Ну, бог с ней. Будто только на всем свете одна Оксана. Да слава богу, девчат много хороших и без нее на селе. Да что Оксана? С нее никогда не будет доброй хозяйки. Она только мастерится, рядится. Достань, кузнец, царицыны черевики, выйду за тебя замуж. Нет, полно, пора перестать дурачиться. Черт, между тем, не на шутку разнежился у Солохи. Целовал ее руку с такими ужимками, как заседателю поповны. Брался за сердце, охал, как вдруг... Солоха! Солоха, открой! Батюшки, так это ж пан Голова. Сейчас, сейчас, сейчас. Совсем мне не нравится встретиться с головой. Спрячусь-ка я в этот маленький пустой мешок. Очень кстати, что кузнец забыл здесь посереть хаты. Эти мешки с углем. Ну, пожалуйте, пожалуйте, пан Голова. Проходите. Садитесь, пан Голова. Я вам горелочки для согрева. Твое здоровье, Солоха. Пошел было я к дьяку Осип Никифоровичу, зван был в компанию, да такая метель поднялась, низги не видать. Тут я увидел, Солоха, огонек в твоей хате и подумал, дай заверну провести вечерок в приятности, а, Солоха? Да, ну уж вы скажете, пан Голова. Спрячь меня куда-нибудь. Куда? Ой. Куда же я вас? Ой, куда же спрятать, ой, пан Голова? Вот, разве что в этот мешок. О, самый большой. Ага. Сейчас, сейчас. Вот я только уголь высыплю. Вот эту катку. Лезьте, пан Голова. Иду, иду. Несравненная, это да. Я. Пожалуйте, Осип Никифорович. Добрый вечер, драгоценная Солоха. Вечер добрый, Осип Никифорович, вечер добрый. Пожалуйста, проходите. Ой, вы знаете, прелестнейшая Солоха, ведь у меня сегодня должна была собраться почтенная компания. Ой. Да не пришел никто по случаю метели. А я вот не испугался к вам прийти и сердечно рад погулять немного у вас. А что это у вас? Великолепная Солоха. Как что? Рука, Осип Никифорович. Рука. А это что у вас, дрожайшая Солоха? Да вот, и вот и не видите. Осип Никифорович, это шея. Шея. На. А на шее маниста. Маниста. А это что у вас несравненное? Отвори, Солоха. Боже мой, стороннее лицо. Что теперь, если застанут особу моего звания? Ради бога, добродетельная Солоха. Ваша доброта, как говорит писание Луки, Ой, стучится, ей-богу, стучится. Ну, спрячьте меня куда-нибудь. Сейчас, вот я Высыплю уголь вот из этого мешка. Вот, пожалуйте. Лезьте. Здравствуй, Солоха. Ты, может быть, не ожидала меня, а? Правда, не ожидала? Может быть, я помешал? А? Может быть, вы тут забавлялись с кем-нибудь? А может быть, ты кого-нибудь спрятала уже, а? Ну, Солоха, дай теперь выпить водки. Ой, я думаю, у меня горло замерзло от проклятого мороза. Послал же Бог такую ночь перед Рождеством. А как схватился? Слышь, Солоха, как схватился. Да. И как остенели руки. Вот не расстегну кожуха. Как схватился вьюга. Отвори! Стучит кто-то. Отвори! Это кузнец. Слышь, Солоха, куда хочешь, девай меня. Я ни за что на свете не захочу показаться этому выродку проклятому, чтоб ему набежало дьявольскому сыну под обоими глазами по пузырю в копну величиною. Солоха, испугавшись, сама металась, как угорелая, и, позабывшись, дала знак чубу лезть в тот самый мешок, в котором сидел уже дьяк. Бедный дьяк не смел даже изъявить кашлем и кряхтением боли, когда сел ему почти на голову тяжелый мужик и поместил свои намерзнувшие на морозе сапоги по обеим сторонам его висков. Кузнец вошел, не говоря ни слова, не снимая шапки, и почти повалился на лавку. Зачем тут лежат эти мешки с углем? Их давно бы пора убрать отсюда. Ох, через эту глупую любовь я одурел совсем. Завтра праздник, а в хате до сих пор лежит всякая дрянь. Отнести их в кузницу. Перевяжу покрепче и... Ох, ну неужели не выбьется из ума моего эта негодная Оксана? Не хочу думать о ней, а все думается. Ой, какой черт, мешки как будто стали тяжелее прежнего. Тут, верно, положено еще что-нибудь, кроме угля. Дурень я. Я и позабыл, что теперь мне все кажется тяжелее. Нет, ну что я за баба, а? Я не дам никому смеяться над собою. Хоть 10 таких мешков, все подыму. Шумнее и шумнее раздавались по улицам песни и крики. Кузнец остановился со своими мешками. Ему почудился в толпе девушек голос и тоненький смех Оксаны. Все жилки в нем вздрогнули. Бросив на землю мешки, так что находившийся на дне дьяк заохал от ушибу, и голова икнул во все горло. Побрел он с маленьким мешком на плечах, следом за девичьей толпой. А, Вакула, ты тут? Здравствуй. Ну, много наколядовал. Какой маленький мешок. А черевики, которые носит царица, достал? Достал. Достань черевики, выйду замуж, Вакула. мене любить поцігель, ой-ой-ой, моя, моя, тепер мене любить поцігель, ой-ой-ой, моя, моя, тепер мене любить поцігель. Як була я мала-мала, то викала мене мама, ой-ой-ой, моя, моя, викала мене мама, ой-ой-ой, моя, моя, то викала мене мама. Нет, не могу. Нет сил больше. Ну, Боже ты мой, отчего она так чертовски хороша? Ее взгляд и речи, и все, ну вот так и жжет, так и жжет. Нет, не мочь уже пересилить себя. Пора положить конец всему. Пропадай, душа. Пойду утоплюсь в проруби и поминай, как звали. Прощай, Оксана! Ищи себе какого хочешь жениха, дурачь кого хочешь, а меня не увидишь уже больше на этом свете. Прощай! Эй, куда? Куда? Куда бежишь, кузнец? Акула! Прощайте, братцы! Даст Бог, увидимся на том свете, а на этом уж не гулять нам вместе. Прощайте и не поминайте лихом. Скажите отцу Кондрату, чтобы сотворил панихиду по душе моей грешной. Прощайте! Куда? Ну, куда в самом деле я бегу? Как будто уже все пропало. Попробую еще средство. Пойду к пузатому запорожцу по цыку. Он, говорят, знает всех чертей. И все сделает, что захочет. Пусть Пацюк скажет, как найти черта. И при этих словах черт, который долго лежал без всякого движения, тут же выскочил из мешка и сел верхом кузнецу на шею. Ой-ой, мороз подрал по коже в акулу. Он уже хотел перекреститься. Не надо креститься, Вакула. Ты ведь меня ищешь. Это я, твой друг. Все сделаю для товарища и друга. Денег дам сколько хочешь. Оксана будет сегодня же наша. Хм, изволь. За такую цену готов быть твоим. Ну, Вакула... Ты знаешь, что без контракта ничего не делают. Ну что ж, я готов. Да, у вас, я слышал, расписываются кровью. Ага. Так постой же, я достану из заднего кармана гвоздь. Какой шутник. Зачем? Зачем ты схватил меня за хвост? Ну, полно. Довольно уж шалить. Постой, голубчик, постой. А вот это как тебе покажется, а? Вот крест, что я сотворил. Сделался тих, как ягненок, а? А ну-ка, слазь на землю. Давай. Помилуй, Вакула, ну все, что для тебя нужно, все сделай. Отпусти только, отпусти душу на покаяние. Не клади ты на меня, не клади ты на меня страшного креста. Он каким голосом запел, черт проклятый. Теперь я знаю, что делать. Вези меня сейчас же на себе. Слышишь? Неси, как птица. Куда? В Петербург. Прямо к царице. И кузнец обомлел от страха, чувствуя себя подымающимся в воздух. Страшно показалось Вакуле, когда поднялся он от земли на такую высоту, что ничего уже не мог видеть внизу. Однако ж мало спустя он ободрился и уже стал подшучивать над чертом. Нарочно поднимал он руку почесать голову, а черт, думая, что его собираются крестить, летел еще быстрее. вдруг заблестел перед ними Петербург весь в огне. Черт, перелетев через шлагбаум, обратился в коня. И кузнец увидел себя на лихом бегуне среди улицы. Боже мой! Стук, гром, блеск. Домы выросли и будто подымались из земли на каждом шагу. Мосты дрожали, кареты летели, извозчики, форейтеры кричали. Снег свистел по тысяче летящих со всех сторон саней. Пешеходы жались и теснились под домами. Прямо ли ехать к царице? Да нет, страшно. Тут где-то, не знаю, пристали запорожцы, которые проезжали осенью через Диканьку. Они ехали из Сечи с бумагами к царице. Все бы таки посоветоваться с ними. Эй, сатана! Полезай ко мне в карман, да иди к запорожцам. И Вакула не успел оглянуться, как очутился перед большим домом. Вошел, сам не зная как, на лестницу, отворил дверь и подался немного назад от блеска, увидевши убранную комнату. Но немного ободрился, узнавши тех самых запорожцев, которые проезжали через Диканьку. Здравствуйте, панове! Помогай Бог вам! Вот ведь где увиделись! Что там за человек? А вы не познали? Это я, Вакула, кузнец. Ну, когда проезжали осенью через Диканьку, то прогостили, дай Боже вам всякого здоровья и долголетия, без малого 2 дни. И новую шину тогда поставил на переднее колесо вашей кибитки. Это тот самый кузнец, который малюет важно. Здорово, земляк. Зачем тебе Бог принес? А так, захотелось поглядеть, говорят. После потолкуем с тобою, земляк, подольше. Теперь же мы едем сейчас к царице. К царице? А будьте ласковы, панове, возьмите меня с собой. Тебя? Нет, не можно. Мы, брат, будем с царицею толковать про свое. Возьмите, а, панове, возьмите. Возьмем его в самом деле, братцы. Надевай же платье, такое, как и мы. Кареты остановились перед дворцом. Запорожцы вышли, вступили в великолепные сени и начали подниматься на блистательно освещенную лестницу. Императрица? Ее Величество, императрица. На колени, казаки, на колени! Кузнец, на колени! Помилуй, мамо! Помилуй, мамо, помилуй. Встаньте. Чего же хотите вы? Сейчас самое время. Она спрашивает, чего хотите. Ваше царское величество, не прикажите казнить, прикажите миловать. Из чего не во гнев будет сказано вашей царской милости сделаны черевики, что на ногах ваших? Что? Черевики? Да, ваша царская милость. Я думаю, ни один швец ни в одном государстве не сумеет так сделать. Боже ты мой! Что, если бы моя жинка надела такие черевики? Встань! Встань! Если тебе так хочется иметь такие башмаки, то это нетрудно сделать. Принесите ему сей же час башмаки, самые дорогие, с золотом. Башмаки, самые дорогие, с золотом? Башмаки, самые дорогие, с золотом. Башмаки, самые дорогие, с золотом. Башмаки, самые дорогие, с золотом. Башмаки, самые дорогие, с золотом. Право, мне очень нравится это простодушие. А вам, князь? О, вы очень милостивы, ваше величество. Башмаки, самые дорогие, с золотом. Башмаки, самые дорогие, с золотом. Башмаки, самые дорогие, с золотом. Башмаки, самые дорогие, с золотом. Башмаки, самые дорогие, с золотом. Ну, вот тебе и башмаки. Нравятся? Боже ты мой, что за украшение? Ваше царское величество, что ж, когда башмаки такие на ногах, какие ж должны быть самые ножки? Я думаю, по малой мере, из чистого сахара. О! Государыня, которая точно имела самые стройные и прелестные ножки, не могла не улыбнуться, слыша такой комплимент из уст простодушного кузнеца, который в своем запорожском платье мог почесться красавцем, несмотря на смуглое лицо. Когда государыня, обратившись к старикам, начала расспрашивать, как у них живут на сече, какие обычаи водятся, Вакула, отошедший назад, нагнулся к карману и сказал тихо: «А ну, выноси меня отсюда, черт, скорей!» Угу, угу. Еще быстрее в остальное время ночи несся черт с кузнецом назад. И мигом очутился Вакула около своей хаты. Ай-яй-яй! Петух уже пропел. Надо бежать. Куда? Куда? Постой, постой, приятель, еще не все. Я еще не поблагодарил тебя. Ай-яй-яй! А ну-ка, поблагодарю хворостиной. Раз, два, три. И бедный черт припустился бежать. После сего Вакула вошел в сени и крепко заснул. А теперь надо рассказать вам, что же в ту ночь под Рождество делалось без кузнеца на хуторе близ Диканьки. Вы помните, что Вакула бросил мешки с поклонниками Солохи посереть улицы? И кто же, вы думали, их нашел? Никак не хочет давать вина в долг, клятая баба. Видишь, какие мешки-то кто-то бросил на дороге, а? Экие страшные мешки. Утащить скорее, чтобы никто не увидел, а? Ну-ка, я возьму. Черт. Нет. Одному будет тяжело несть. А, вот как нарочно идет ткач Шапуваленко. Эй, помоги, добрый человек, а? Мешки несть, а? Кто-то колядовал, да и кинул посреди дороги. А добром разделимся пополам, а? Давай-ка выдернем палки из плетня, положим на их мешки и понесем на плечах. Вот, а ну-ка... Взяли. Ну, вот. Так. Куда ж мы понесем? Шинок. Ну бы и я так думал, что в шинок. Но ведь проклятая шинкарка не поверит. Подумает еще, что где-нибудь украли. А мы отнесем в мою хату. Нам никто не помешает, Жинки нет дома. Да точно ли нет дома? Слава богу, я не совсем еще без ума. Черт либо принес меня туда, где она-то. Она, думаю, протаскается с бабами до света. А ну, заходи в тени. Вот так. Вот. Черт, да. Не лезет. Да. О, да. Вот здоров, дьявол. Кто? Кто там? Вот тебе на, батюшки. Ой, вот это хорошо. Да. Вот это хорошо, что наколедовали столько. Хорошо. Вот так всегда делают добрые люди. Только нет. Нет, я думаю, где-нибудь подцепили. Да. А ну, покажите-ка мне сейчас ваши мешки, слышите? Покажите сейчас же ваши мешки. Тебе какое дело? Мы наколядовали, а не ты. Да, лысый черт тебе покажет, а не мы. Нет, нет, ты мне покажешь, негодный пьяница. А вот тебе... Вот а тебя. Мне? Ну, да как ты? Помил. Ну, ах, ты, ну-ка, ткач, ах, хватай ее сзади, а я сзади. Ей сейчас зарежу. Ну-ка. Убежала. Ну уж нет, вот я вам кочергой, да я вам покажу, как да. Честных жен обижать. Постой, да что ты? А ну, вот да, так. Дура. А так-то лучше. Ой, да. А теперь развяжу мешок. Да тут целый кабан. Пошла прочь. Ну, пошла, это наш кабан. Ну, ступай, ступай, что? Чертова баба. Что? Это не твое добро. Батюшки. Что же она дура, говорит кабан. Это же не кабан. Это не кабан. Это кум. Это а кум. Ты думал, кто? Что? Славную я выкинул над вами штуку, а? А вы, небось, хотели меня съесть вместо свинины? Ну, постойте ж, я вас порадую. В мешке лежит еще что-то. Если не кабан, то, наверное, поросенок или иная живность. Это надо же. Подо мной беспрестанно что-то шевелилось. А ну-ка, так мы сейчас его достанем. Как бы не так, я уже тяну того порося за... Ой, с нами крестная сила. О, и другой еще. Это дьяк. Это дьяк. Вот тебе на. Ай да Солоха, посадить в мешок. Тут-то я гляжу, у нее полная хата мешков. А. Теперь я все знаю. У нее в каждом мешке сидело по два человека. Ай да Солоха, вот. Тебе и Солоха. Ох, грехи наши тяжкие. Ну, я пошел. Теперь посмотрим-ка, что в этом наибольшем мешке. А ну-ка, человече, прошу не погневаться, что не называем по имени и отчеству. Вылезай из мешка. Так это же голова! Должно быть, не на дворе холодно. Морозец есть. Позволь тебя спросить. Чем ты смазываешь свои сапоги? С мальцем или дегтем? Дегтем лучше. Ну, прощай, Чуб. Прощай, голова. Ай да Солоха. Эдакого человека засадить в мешок, а? Вишь, чертова баба, а? Вишь, проклятая баба, а поглядеть на нее, как святая. Пойду, однако, до хаты. Ишь, проклятая баба, ну погоди, попалите мне кожу. Но оставим Чуба изливать на досуге свою досаду и возвратимся к кузнецу и Оксане, потому что уже на дворе, верно, есть 9:00. Ой, бабоньки, своими глазами ведь утонул. Не слушайте ее, бабоньки, врет она, утонул он. А ну, ты-то куда летишь, я вообще там не была. Утонул, вот ей-богу, утонул, вот чтоб я не сошла с этого места, если не утонул, бабоньки. Ой, что же, разве я лгунья какая? Разве я у кого-нибудь корову украла? Ты не украла! Разве я сглазила кого, что ко мне не имеют веры? А кто же верить-то будет? Вот чтобы мне воды не захотелось пить, если старая переперчиха не видела собственными глазами, как повесился кузнец. Ты скажи лучше, что тебе водки не захотелось пить, старая пьяница. Нужно быть такой сумасшедшей, как ты, чтобы повеситься. Он утонул в проводе. Это я так знаю, как то, что ты сейчас была у Шинкарки. Оксана смутилась, когда до нее дошли такие вести. Она мало верила глазам переперчихи и толкам баб. Но что, если он в самом деле ушел с намерением никогда не возвращаться в село? А вряд ли и в другом месте найдется такой молодец, как кузнец. Он же так любил ее, он долее всех выносил ее капризы. Красавица всю ночь под своим одеялом поворачивала с правого бока на левый, с левого на правый, и не могла заснуть, и вся горела, и к утру влюбилась по уши в кузнеца. А кузнец, зарывшись в сено после путешествия на черте в Петербург, проспал до обеда. Проснувшись, он испугался, что солнце уже высоко. Бережно вынул он из-за пазухи башмаки, умылся, оделся как можно лучше, надел то самое платье, которое достал от запорожцев, вынул из сундука новую шапку из решетиловских смушек с синим верхом, вынул также новый всех цветов пояс, положил все это вместе с нагайкою в платок и отправился прямо к Чубу. Помилуй, батько, не гневись, кланяюсь тебе в ноги. Прими в подарок шапку и пояс, а вот тебе и нагайка. Бей, сколько душа пожелает, отдаю сам, во всем каюсь. Бей, да не гневись только. Ты ж когда-то братался с моим покойным батьком. Вместе хлеб, соль ели, магарыч пили. Отдай, батька, за меня Оксану. Чуб немного подумал, поглядел на шапку и пояс. Шапка была чудная, пояс тоже не уступал ей. Вспомнил о матери кузнеца вероломной Солохи, на которой он хотел было жениться. Добре, присылай сватов. Ах, Вакула! Погляди, моя красавица, какие я тебе принес черевики. Те самые, которые носит царица. Нет, мне не нужно черевиков. Я и без черевиков. Кузнец подошел ближе, взял ее за руку. Красавица и очи потупила. Еще никогда не была она так чудно хороша. Восхищенный кузнец тихо поцеловал ее. И лицо ее пуще загорелось, и она стала еще лучше. Thank you.